Глава 19. Осталось 338 единиц магии. «Ася! Ася, проснись!» Тормошила меня Аврора. Едкий, горький запах полыни ударил в нос так, словно был осязаемым. Я с трудом разлепила глаза и посмотрела на бледную сестру. В ее покрасневших глазах подтверждением неминуемости рока стояли слезы. Она громко всхлипнула и сказала: «Папу и Ивана кто-то убил этой ночью. Мама сказала разбудить тебя. Одевайся!» Я оторвала тяжелую голову от подушки и коснулась ладонью сестры, забирая часть горечи и страха. «Постарайся успокоиться, Роя. Истерикой делу не поможешь». Она еще раз всхлипнула и кивнула, а затем легонько похлопала себя по щекам и задышала ровнее, усмиряя эмоции. Пошатываясь, я поднялась с постели. Наведенный сон не подарил ни облегчения, ни отдыха. Я чувствовала себя такой же потерянной и разбитой, как и вчера. Лазурка встревоженно скакала по кровати, и я строго сказала ей: «Остаешься здесь охранять Варю и детей, поняла?» Конечка кивнула. За дверью детской слышались голоса, среди которых угадывался тембр Александра. Так как Аврора уже была одета, я попросила ее принести мне вещи. И словно в насмешку над всеми моими попытками переиграть судьбу, она принесла белую блузку с коротким рукавом и небесно-синюю юбку из тончайшего шифона, в которых я уже погибала. Я облачилась в них со злой усмешкой. «Ну нет! На этот раз я буду умнее!» На то, чтобы привести себя в порядок, потребовалось всего несколько минут. Я заплела косу и постаралась ободрить сестру. «Роя, соберись, все не так страшно. Мы что-нибудь придумаем». На выходе из светлицы нас встретили Саша, Марана, Олеся с братом и Полозовский. «Мои соболезнования», — первым заговорил он и предложил мне локоть. Я кинула взгляд на Сашу, и он шагнул ко мне, протянув сверкающие синевой алтарные кольца. «Это теперь ваша, Анастасия Васильевна. Мне очень жаль», — посочувствовал он и кратко ввел меня в курс дела, с которым я уже была знакома. Обстоятельства ничуть не изменились. Берский снова был под подозрением, а Огневский утверждал, что внес вена. «Благодарю». Я сжала кольца в кулаке и спросила: «Мама внизу?» «Да, она присоединилась к остальным гостям, когда не удалось разбудить вас сразу». «Вчерашнее зелье подействовало слишком сильно», — пробормотала я. «Спасибо вам всем за содействие». Мы в молчании спустились в вестибюль. «Я бы хотела осмотреть кабинет, место преступления», — попросила я, обращаясь к Саше. Он удивленно вскинул брови. «Это не самая приятная картина». «Разумеется. Однако мне хотелось бы увидеть ее своими глазами. Я правильно понимаю, что все остальные уже побывали там?» «Да». «Значит, мне тоже необходимо это сделать». «Но нас уже ожидают», — с сомнением протянул он. «Но это не займет много времени», — не собиралась отступать я. «Если Александр Теневладович слишком занят или чересчур щепетилен, вас сопровожу я», — вызвался Полозовский, предложив мне затянутую в перчатку руку. «В этом нет необходимости. Я сам в состоянии это сделать», — сощурился Саша, недобро глядя на змеевода. «Думаю, все собравшиеся желают юным княжнам лишь добра», — примирительно проговорила Олеся. «Давайте сходим вместе и не будем накалять обстановку ненужным спором». Остальным пришлось согласиться, и мы двинулись на мужскую половину терема. В прошлую попытку я так и не добралась до кабинета, но теперь он предстал передо мной во всей мрачности. От идеального порядка не осталось и следа. Резная дверца шкафа разбита, часть книг свалена на пол. Канцелярский набор отца валяется в углу, лампа опрокинута, старинный ковер залит кровью, а поверх нее усеян клочками обгоревшей бумаги, осколками разбитого стекла и обрывками одежды. Среди них бросались в глаза лоскуты васильковой рубашки, которую носил Иван. Меня замутило, но я не отступила. Все, что не залито кровью, испачкано сажей, хотя пожар не успел причинить слишком уж большого ущерба. Смердело горелой плотью, и я подумала, что на ближайшие недели перейду на вегетарианское питание. На монументальном письменном столе виднелись глубокие царапины от когтей. Мне даже не нужно было разглядывать их, чтобы узнать. Берские уже оставляли за собой подобные, когда разграбляли наш дом. «Здесь действовал оборотник», — констатировала очевидная я, рассмотрев еще несколько царапин на стенных панелях. «Мирият Демьянович, встаньте, пожалуйста, у стены и вытяните руку вверх». Полозовский исполнил мою просьбу. «Судя по тому, откуда начинаются следы, оборотник на голову выше вас», — задумчиво проговорила я. Именно такого роста был Берский, когда оборачивался зверем. Мой взгляд скользнул по столу отца и остановился на журнале финансового учета. Я подхватила его, засунув под мышку, не заботясь о том, что он весь в саже. «Александр Тиневладович, а где упомянутый вами договор с Огневским?» «Вот», — передал мне его Саша. «Благодарю, господа. Мы можем возвращаться». По дороге в главную залу, где уже собрались представители всех кланов, я спешно читала договор с Огневским. И вот одна любопытная деталь. Данный договор не обязывал меня ни к чему. Князь Яровлад должен был внести за меня вена до конца сегодняшнего дня, а отец передать ему меня в супруги. Но вот лично я по договору никому ничего не была должна. Иногда все же удобно быть вещью в представлении князей. Раскрыв книгу финансового учета на последней заполненной странице, я убедилась в том, что отец действительно написал, что ожидает поступления платежа, но отметки о его получении не сделал. На этот раз я шла навече, уверенная в своих силах и доводах. Я больше не собиралась блеять и дрожать, намеревалась постоять за себя сама, хотя и отказываться от Сашиной защиты не планировала. Как и в прошлом, первым слово взял Саша, но на этот раз Полозовский держался рядом со мной, и его переполняла настороженность. Никакой враждебности, страха или раскаяния, а зеленые глаза скользили по толпе, словно змеи в воде. «Уважаемые господа и дамы, как вы все уже знаете, этой ночью случилось трагическое событие. Князь Василий Андреевич Разумовский и княжич Иван были зверски убиты. Так как никто из приглашенных на вече не сделал попытку скрыться, можно смело утверждать, что убийца находится в одной с нами комнате. Хочу поблагодарить всех неравнодушных за помощь в расследовании». Он кивнул в сторону упитанной старушки из рода знахарских. «Отдельная благодарность Надежде Агафоновне за заключение о причине смерти Разумовских. Могли бы вы огласить его результаты? Прошу только опустить детали, которыми вы уже поделились с присутствующими на стихийном утреннем совещании. Примите, пожалуйста, во внимание чувства княгини Разумовской и ее дочерей». Надежда Агафоновна поднялась с места, обмахиваясь уже знакомым резным бордовым веером, и вызванное Сашиными словами чувство дежавю стало практически невыносимым. Оно стояло во рту полынной горечью и раздирало изнутри. Мне захотелось кричать и топать, лишь бы разорвать цепь уже случившихся событий. Но я сдержалась. Рано, пока еще рано. «Комиссия из трех целителей рода знахарских, Мирияда Полозовского в качестве стороннего наблюдателя, а также Агаты Евгенской в качестве эксперта пришла к выводу, что смерть обоих Разумовских наступила ориентировочно в 3 часа ночи в результате обильной кровопотери, ставшей следствием получения многочисленных рваных ран, нанесенных предположительно когтями. Пожар явно устроили для того, чтобы скрыть характер травм покойных. ожоги их тела получили постмортем. К счастью, огонь был быстро потушен и не успел смазать истинную картину преступления. В тот момент, когда она говорила, я сосредоточилась исключительно на эмоциях Берского. Он еще не понял, что обвиняют именно его. Несколько раз изумленно моргнул, а затем оглянулся на старшего брата, столь же удивленного заключением знахарской. «Ты к чему клонишь-то, Врановский?» — задиристо спросил князь Оборотников. «К тому, Берский, что вы основной подозреваемый. У вас был мотив — отказ князя Разумовского отдавать за вас дочь. У вас было орудие убийства — когти. У вас была возможность его совершить. Кроме того, имеется еще одна улика, указывающая именно на вас». Оборотник вспыхнул мгновенно. «А с чего это ты начал распоряжаться? Кто назначил тебя следователем?» «С разрешения княгини Татьяны Мирославовны я взял на себя роль временного защитника клана и перед всеми кланами ответственно заявляю. Разумовские находятся под защитой Врановских. Любую попытку оклеветать, обокрасть или причинить иной вред я буду расценивать как нападение на клан Врановских со всеми вытекающими из этого последствиями вплоть до объявления войны». «Так, может, это ты князя убил, защитничек? А теперь пытаешься науськать толпу на меня?» «С полуночи и до момента, как были обнаружены тела Разумовских, я неотлучно находился с Дарреном, Альбином и Светозаром, что они могут подтвердить. Тела мы со Светозаром обнаружили вместе, когда пришли к князю Василию Андреевичу с намерением сделать более выгодное предложение». Белосокольские синхронно кивнули, подтверждая Сашино алиби. «У меня вопрос к вам, Борис Михайлович. А где вы были этой ночью в районе 3 часов? Спросила я, врываясь в поток судьбы и расплескивая предопределенность. Он кашлянул. «Ты знаешь, где я был, Настенька?» «Я однажды уже запретила вам подобную фамильярность. Не заставляйте повторяться. Для вас я княжна Разумовская. Так где вы были этой ночью?» «С вами, княжна Разумовская!» Издевательским тоном отозвался он, говоря при этом правду, отчего стоящая рядом Аврора растерянно вздрогнула и побледнела еще сильнее, став похожей на ракатицу. «Ложь! Я всю ночь спала в детской вместе с сестрами. Они могут это подтвердить, но пока оставим это». Я повернулась к стоящему поодаль Кости. «А вы почему оставили компанию друзей?» «Он ночевал рядом со мной», — ответила Марана. «Не доверял Берским и опасался, что они могут предпринять попытку меня похитить. Небезосновательные опасения, учитывая репутацию их клана». Из-за амулетов я не могла сказать, лжет ли Марана или нет, но мне хотелось ей верить. «А вы, Мирият Демьянович, где были вы?» «Я находился в своих покоях», — ответил он, и это было правдой. «В одиночестве?» «Да», — отозвался он, но на этот раз солгал. Сердце забилось чаще от ощущения, что я нащупала догадку. «Это не так! С кем вы были?» «Не ваше дело, Анастасия Васильевна, и к расследованию отношения не имеет», — хлестко ответил он и теперь вроде бы не врал. «Я был с дамой, но по понятным причинам имени называть не буду». «Скажите, Мирият Демьянович, а вы давали Берскому какие-то зелья или яды?» Он усмехнулся. «Полозовские активно торгуют с другими кланами, и да, мы продаем Берским некоторые антидоты против укусов диких змей, лекарственные снадобья, а также настойки, от которых при передозировке могут случиться галлюцинации. Однако мы всегда предупреждаем покупателей о таком побочном эффекте и просим строго соблюдать дозировку». Я обернулась к Берскому и вперилась в него немигающим взглядом. «Вы принимаете настойки, вызывающие галлюцинации?» «Мои привычки не ваше дело». Вы убили моего отца?» «Нет!» — отрезал оборотник, говоря правду. «А хотели этого?» «Не имеет отношения к расследованию, чего я хотел или не хотел. Я никого не убивал этой ночью», — заявил оборотник, и последнее утверждение кольнуло раскаленным шипом прямо в болевую точку. Я вспомнила, с какой легкостью он скинул в канал Артемку с Лазуркой. «А у вас случаются провалы в памяти? Будучи человеком, хорошо ли вы помните то, что творите в звериной форме?» — спросила я. Оборотник молчал. Его сородичи тоже напряженно молчали, но от них шла такая враждебность, что стало очевидным, вот и разгадка. «У вас не так много вариантов, Борис Михайлович. Если вы не ответите на этот вопрос или солжете, я сочту это признанием вины. Повторяю вопрос. Всегда ли вы помните, что именно творили в звериной форме?» «Практически всегда», — глухо ответил князь оборотников, с ненавистью глядя на меня. «Значит, не всегда», — резюмировала я. «Не бывает ли у вас спутанности сознания или ложных воспоминаний?» «Очень редко и в мелочах», — пророкотал Берский, но я уже поняла, что произошло. Оборотник не помнил, что убил отца, и поэтому мне казалось, что он говорил правду. Я повернулась к Александру. «Раз князь Берский не всегда помнит, что делал в звериной форме, любое отрицание вины с его стороны предлагаю считать несостоятельным. Есть ли у вас другие доказательства его причастности к убийству?» «Есть еще одна улика», — сказал Святозар. «Я обнаружил ее на месте преступления. Золотая запонка. Господин Берский, вы ничего не теряли?» Княжич Белосокольский раскрыл ладонь и показал всем лежащую на ней улику. «Предъявите обе запонки, господин Берский», — предложил Саша, внимательно за ним наблюдая. «Или одну вы все же потеряли на месте преступления?» «Я никого не убивал, а ночь провел с ней!» Князь оборотников ткнул пальцем в меня. «Она обещала, что сбежит со мной сегодня в полночь!» «Я приняла снотворное и спала в детской, и я бы никогда, ни при каких обстоятельствах не сбежала с вами, господин Берский, потому что вы вызываете во мне глубочайшее омерзение. Вы насильник и убийца, и со стороны моего отца было огромной ошибкой приглашать вас в наш дом». «Ася говорит правду!» Голос Авроры сорвался на высокой ноте. «Она говорит правду! Я чувствую, как эмпат! И она всю ночь провела в детской вместе со мной. Это так! Я очень дурно спала этой ночью и часто просыпалась. Ася всегда была рядом!» На щеках сестры проступили красные пятна, а губы задрожали. «Полно вам, деточка. Никто этому Берскому и не думал верить», — поддержала Аврору Надежда Агафоновна и взяла ее за руку, успокоив магией. «Я этих Берских на дух не выношу». «Моя дочь порядочная девушка, а ваши слова оскорбительны», — сипло проговорила мама, опираясь на Виктора. «Сегодня она выглядела едва ли не хуже, чем в прошлую итерацию. Интересно, почему?» «Зря вы оскорбили княжну», — протянул Саша. «Я же всех предупредил о том, что клан Разумовских временно находится под моей защитой. Но прежде чем вызвать вас на поединок, я все же подведу итог. Вы имели неприятный разговор с князем Разумовским где-то в районе полуночи. Затем вернулись к себе в расстроенных чувствах. Употребили какое-то галлюциногенное средство. Направились в кабинет князя с намерением учинить ссору, во время которой обернулись зверем и убили его и княжича, потеряв при этом запонку. Затем вы вернулись к себе, где и находились до самого утра в плену своих видений. К вам стучались, но вы не открыли, а затем утверждали, что крепко спали. А теперь утверждаете, будто не спали и провели ночь с Анастасией Васильевной, и при этом мы должны вам верить?» «Мне одной кажется, что если мы сейчас обыщем комнату Берского, то обязательно найдем в ней галлюциноген», — ядовито спросила Марана. «Не одной. У меня сложилось похожее впечатление», — согласился с ней Костя, не спуская взгляда с оборотников. «Возможно, именно этим средством они и опаивают своих жертв перед похищениями, а потом ослепляют их, чтобы те не могли сбежать. Так ведь вы поступаете?» Берские молчали, но внутри каждого из них клокотала ярость. «Нет такой гнусности, до которой не опускались бы оборотники», — подвела итог Марана. Берский повернулся ко мне и процедил. «Ты меня подставила, да? Лживая, двуличная! Хватит!» — рявкнул Саша. «За многочисленные оскорбления княжны Разумовской я вызываю вас на поединок! Предупреждаю, если вы, Борис Михайлович, перекинетесь в звериную форму, то я тоже буду вынужден применить магию, чтобы уравновесить шансы. И в таком случае выживет только один». Я уже знала исход этого поединка, поэтому обернулась к Полозовскому. «Как часто вы продавали Берским подобные галлюциногены? И зачем?» Он пожал плечами. «Они платят хорошие деньги или отдают в качестве бартера редкие ингредиенты». «Мне нет дела до душевного здоровья представителей их клана». «Вы понимаете, что вы, пусть и косвенно, но причастны к убийству? Налокавшись вашего зелья, Берский напал на отца. Ваш отец сам решил пригласить оборотников в дом. А я лишь прибыл посмотреть, что из этого получится. Любое решение имеет последствия. Кроме того, я не продавал никаких зелий лично. Оборотники покупают их оптом и наверняка привезли с собой. Вы же не станете винить производителя ножа в том, что кто-то кого-то им зарезал. Вы гораздо мудрее этого. Ни веревка, ни топор, ни гарпун не являются орудием убийства до тех пор, пока кто-то не решит сделать их таковыми. А некоторым для этого и орудия не нужны. У них есть когти или магия». Полозовский отвернулся, пристально наблюдая за поединком. Сашины тени как раз ринулись в сторону Берского и спеленали его, лишая воздуха. Могучий оборотник захрипел и рухнул на пол. Саша посмотрел на его старшего брата и процедил. «За многочисленные похищения и случаи насилия над женщинами, за мародерство в Теньском, за оскорбление княжны, Врановские объявляют Берским войну». «Возражение?» Он оглядел другие кланы, но все предпочли промолчать. По зале прошлась уже знакомая волна осознания. Тени гораздо сильнее и смертоноснее, чем предполагалось раньше. Саша раздраженно пророкотал так, что его густой и низкий голос зазвучал в каждом уголке дома. «Повторяю, княжна Анастасия Васильевна и весь ее род находятся под моей защитой». Я посмотрела на Полозовского. «Мне жаль, что ваша мать не приняла мое предложение о защите», — отрешенно проговорил он с той невозмутимостью, с которой наемный убийца точит клинок, а затем идет выполнять заказ. Без жалости, без сожалений, просто констатируя факт. «Мы еще можем быть союзниками!» Я вцепилась в его локоть, потянула прочь от толпы, пока внимание остальных было приковано к Врановским и Берским, и проговорила. «Ромалы накопили силы и могут представлять опасность для всех кланов побережья. Нам необходимо заключить союз, а не воевать друг с другом!» «Врановские отхватили себе слишком жирный кусок. А если они подомнут под себя еще и Берских?» Невозмутимость Полозовского планомерно переплавлялась в едва сдерживаемую агрессию, и теперь он смотрел в спину Саши враждебно. «Давайте сядем за стол переговоров», — горячо зашептала я. «Мы не хотим войны еще и с вами. Наш клан слишком слаб, и это был лишь вопрос времени, когда нас подчинит другой клан. Это могли быть вы, Мирияд Демьянович, но вы сами не хотели сближаться». «А еще мы говорили о благодарности. Когда-то Врановские пришли к нам на помощь, и именно поэтому сейчас мы открываем для них Синеград. Вы были правы, сказав, что мой отец не способен испытывать благодарность. Но я способна. Оставшиеся в живых Разумовские способны. Полозовский смерил меня оценивающим взглядом и сказал: «Я дал вам слово, что не буду предпринимать поспешных действий, и это слово сдержу. У вас есть 2 дня, чтобы доказать мне, что вы хоть что-то решаете. Полозовские могут рассмотреть возможность союза с Белосокольскими, Разумовскими и Врановскими, но мне кажется, что вы обещаете то, чего не в силах дать. Скоро ваш город наводнят черные плащи, вас саму запрут в светлице без права голоса, а вашему младшему брату устроят несчастный случай, и клан Разумовских на этом прекратит свое существование». От Полозовского исходила физически ощутимая угроза, и теперь я готова была поклясться, что именно он сообщил Ромалам идеальный момент для уничтожения нашего клана. Возможно, он не был напрямую виновен в смерти Берского, но когда я призналась, что оборотник говорил правду, Мирияд Демьянович решил, будто того подставил Саша. Змееводы не захотели давать воронам столь огромное преимущество и поэтому предпочли ударить по Синеграду загодя, до того, как Врановские мобилизуют силы и смогут воспользоваться нашей библиотекой. Неужели все наконец встало на свои места? Или я все еще упускаю из внимания какую-то важную деталь? «Мирияд Демьянович, послушайте!» — зашептала я. «Нам не нужно быть врагами, мы можем договориться!» «У вас есть 2 дня!» — холодно ответил он, и в его глазах плескался изумрудный яд. Я едва не рассмеялась ему в лицо, потому что запаса энергии в накопителях осталось на 15 с небольшим часов, а значит, никаких 2 дней у меня не было. Пока мы разговаривали с Полозовским, Берских уже выставили из терема, а Саша бросал на нас обеспокоенные взгляды. Ему явно не нравилось видеть меня рядом с Мириядом, однако вслух он ничего говорить не стал, а амулет скрывал причину недовольства. «Недоверие к Полозовскому? Желание оградить от него или немного ревности?» В другой ситуации я бы подошла к нему и объяснилась, но не сейчас, когда на нас были направлены все взгляды. Саша сделал несколько шагов ко мне и сказал: «Я бы спросил, хотите ли вы уйти, но интуиция подсказывает, что вы желаете остаться и решить следующий вопрос на повестке. Я правильно вас понял?» «Да, совершенно правильно», подтвердила я и обратилась к Яровладу. «Господин Огневский, мне передали договор, согласно которому вы обязались выплатить вена до конца сегодняшнего дня. Я очень рада, что вы не успели внести оговоренную плату. Это позволит мне безболезненно признать недействительным подписанный моим безвременно скончавшимся отцом договор. Дело в том, что в текущих обстоятельствах я не могу стать вашей женой. Как старшая из Разумовских, я обязана остаться в клане и заботиться о своей семье». «Я успел внести оговоренную плату», — возразил Огневский, «и я бы могла во всеуслышание объявить, что он лжет, но в прошлый раз мы с Сашей публично опозорили Яровлада, сделав из него врага. В этот раз я хотела поступить мудрее. Угроза нападения Ромалов волновала меня куда сильнее, чем желание поквитаться с ним за вранье». «Думаю, вы перепутали», — абсолютно спокойно сказала я. «Ночь выдалась очень нервная для нас всех. Право, нельзя осуждать вас за это. Со мной, признаться, тоже случается такое, когда я тороплюсь забрать в лавочке товар, а вот расплатиться забываю. Вернее, искренне считаю, что отдала деньги, когда на самом деле только намеревалась это сделать. Невинная ошибка, которая наверняка случалась с каждым из присутствующих. В отцовской книге финансового учета нет никакой информации о полученных деньгах, хотя он был крайне педантичен в делах. Думаю, если мы сейчас начнем запрашивать у господина Рублевского подтверждение снятия означенной суммы с вашего счета, то найдем лишь доказательства того, что вы перепутали и на самом деле не успели внести платеж». Я смотрела на него прямо и уверенно, без вызова, но со всей твердостью, которую только могла показать. «Ты однозначно перепутал, Яровлад. Анастасия Васильевна права. Олеся Огнеборская хлопнула князя по плечу. «Помню, ты говорил, что хочешь выписать чек, но так и не выписал». «Да, у меня тоже такое бывает», — тут же поддержал сестру Олесь. «Когда намереваешься что-то сделать, подумаешь об этом, а потом вдруг кажется, что оно уже сделано. Ты еще раз хорошо вспомни, выписал ты чек или нет?» Яровлад молчал, сверля меня огненным взглядом. «Возможно, я действительно перепутал», — наконец признал он. «Ничего страшного, господин Огневский. Я не стану держать на вас зла за простую ошибку и искренне надеюсь, что вы тоже не станете держать на меня зла за то, что я не могу выйти за вас замуж и намереваюсь остаться с семьей, дабы исполнить свой дочерний долг». «Я все еще могу внести вена», — сощурился он. «К сожалению, я не смогу его принять, как и не смогу дать согласие на брачный обряд. Со смертью моего отца ситуация изменилась кардинально, и я не готова брать на себя новые обязательства. А вам желаю всего наилучшего и надеюсь, что ваши поиски достойной супруги увенчаются успехом». Зала утонула в плотной выжидательной тишине. Огневский постепенно накалялся, раздраженный отказом, но Олеся была на моей стороне. Думаю, она бы вмешалась и в первый раз, но тогда обстоятельства не позволяли пойти против своего князя в момент прямой конфронтации, а теперь она изо всех сил старалась помочь мне смягчить ситуацию. «Яровлад, мы даже не знаем, насколько хорошо будет сочетаться дар Разумовских с нашим. Если уж так сложились обстоятельства, то давай просто выразим соболезнование и уедем. На Анастасию Васильевну и так свалилось огромное горе. Нам в любом случае пришлось бы отложить бракосочетание из-за траура. Мы же не звери какие, понятия имеем». Последнее она проговорила очень выразительно и с явным намеком на Берских. «Кажется, Огнеборские не особо-то подчиняются Огневским». Некогда эти рода объединились в один клан, но каждый сохранил свой алтарь, да и живут они в разных городах. Я разницы между ними не делала, считала одинаково вспыльчивыми, а зря. Кажется, не так все однозначно. Алловласые близнецы показали себя куда более достойными и приятными людьми, чем их преснопамятный князь. Яровлад было вспыхнул, но Олеся быстро взяла ситуацию под контроль, и ему ничего не оставалось, кроме как сказать: «Я войду в ваше положение, Анастасия Васильевна, и не стану настаивать на соблюдении подписанного договора». Тон у него при этом был такой, словно он сам решил уступить, а не вынужден был это сделать под напором остальных. Я не стала лезть на рожон и мягко подыграла. «Очень признательна вам за понимание. Надеюсь, сложившаяся ситуация не станет причиной разлада между нашими кланами». «Не станет», — подумав, ответил он. В словах Яровлада не звучало сожаление, но я его чувствовала. Он предпочел бы сжечь все к чертовой матери, а не уходить с пустыми руками, но решил все же не накалять обстановку до температуры горения. Все это время Саша стоял рядом со мной, внимательно изучая и меня, и Огневских. Я прекрасно понимала, что он способен разобраться с Яровладом, однако предпочла сделать это самостоятельно. Женщина может позволить себе выглядеть мягкой и просящей. Мужчина — нет, особенно в тот момент, когда объявляет войну и бросает вызов другому клану. Да и вообще с Огневскими Врановские обычно старались не связываться. Огонь против теней был крайне эффективен, и я своими глазами видела, как мощнейшая защита Саши уступила адскому пламени. Не стоит настраивать огневиков против себя. «Что ж, в таком случае мы лучше отправимся домой», — громко проговорила Олеся Огнеборская, словно подавая сигнал другим кланам сделать то же самое. «Примите мои искренние соболезнования, Анастасия Васильевна, и обязательно напишите о вашем самочувствии чуть позже. Я вам тоже напишу, когда мы благополучно доберемся домой». Она подошла и порывисто обняла сначала меня, а потом замерших в шоке Аврору и маму. Обе они еще не оправились от новости о смерти отца, а также не ожидали, что я столь резво возьму инициативу в свои руки. Знали бы они правду. Представители остальных кланов потянулись к нам ручейком. Многие все еще были заинтригованы и не особо хотели покидать место событий, однако я вежливо, но настойчиво выпроваживала их по домам. Когда в тереме остались лишь Полозовский, Рублевский, Альтарский и Белосокольский, я объявила: «Господа, прошу вас задержаться, чтобы отдать последнюю дань памяти отцу и брату. Мы с мамой постараемся организовать погребальный плот как можно скорее, пока погода еще ясная». Отказаться не посмел никто, и я, наконец, выдохнула. Не спускать глаз с Полозовского, попробовать еще раз переговорить с Рублевским, но сначала проверить, не наступают ли ромалы, и каким-то образом уговорить Сашу разжечь старый алтарь вместо того, чтобы ставить новый цвета вороного крыла. Я оставила маму с Авророй отдавать распоряжение насчет поминального обеда и погребения, а сама выразительно посмотрела на Сашу и снова направилась на крышу. Оттуда видны подступы к Синеграду, а еще не чувствуется этот отвратительный запах полыни.